Должно быть, по моему озабоченному лицу, Осип догадался о вставшей передо мной проблеме, потому что немедленно замахал руками. «Не надо ничего рубить и резать. Тут его 500 метров. Неужели не хватит?» Возможно, порождать оригинальные идеи я не мастак, но уж оценить и подхватить готовое, с этим у меня никогда проблем не было. Пройдясь вдоль гигантских барабанов, я выбрал кабель потоньше и сноровисто принялся за дело. По счастью, нас никто не тревожил, и отмотав достаточно длинный кусок, я вскарабкался на штабель из ящиков и с 8-й или 10-й попытки перебросил конец кабеля через балку. Все это время Осип предусмотрительно держался в стороне. В этом полусумраке я мог запросто наступить на него или зацепить кабелем. Когда же дорога наверх была открыта, он подбежал ближе и шустро вскарабкался мне на плечи. «Держись крепче», — предупредил я его. «Я еще тот альпинист. Могу и шмякнуться». «Не шмякнешься», — проворчал он. «Почему ты так думаешь?» «Я не думаю, я чувствую». Пришлось снова прикусить язык. Примерившись, я взялся за резиновые шланги. Плечо и ушибленные ребра продолжали ныть, но в общем и целом я был вполне функционален. Как машина с помятым капотом, как дом с выбитыми окнами. «Давай!» – оседлавший меня карлик понукнул меня ногами. Пыхтя и старательно обхватывая натянувшиеся струны кабеля, я медленно полез вверх. Карабкаться сразу по двум шлангам – не самое простое занятие, но и высота здесь была не ахти какая. Спустя полминуты я уже сидел на металлической балке и, свесив ноги вниз, прикидывал вправо или влево, мне ближе шагать до крыши. «Сначала скинь шланг», – перебил течение моих мыслей Осип. «И отбрось его подальше, чтобы сразу не догадались». Кабель полетел вниз, звучно хлестнул петлями о пол. На мгновение я сжался, ожидая, что лязгнет замок и ворвутся охранники. Но ничего подобного не произошло. Осторожно выпрямившись и балансируя руками, я добрел до шиферного ската и, подобно атланту, подпер его руками, испытывая на прочность. Ребристые плиты оказались довольно больших размеров, а между собой крепились обычными болтами. «Ногой», — посоветовал Осип. Я в сомнении еще раз огладил шероховатую волну преграды и от души врезал ногой. Шифер обиженно треснул, и следующим ударом мне удалось вышибить кусок в добрую столовую миску. «Умеешь, когда прижмет», — сдержанно похвалил Осип. «Каратист хренов». Я лишний раз подивился складывающимся между нами отношениям. Этот лилипут с внешностью гастрономного попрошайки сразу взял покровительственный тон и явно собирался помыкать мной и впредь. До поры до времени я не возражал, тем более что советы он в большинстве случаев давал дельные. Но в дальнейшем подобное панибратство следовало, конечно, пресечь. Примерившись, я снова ударил ногой, вдвое расширив отверстие. Конечно, мы здорово рисковали. Куски шифера, несомненно, падали с той стороны на землю. Но выбора у нас не было. И пробив отверстие, достаточно широкое, я сунулся в него головой. Ветер и солнце омыли мое лицо, заставив прищуриться. Не стоило и говорить, что воздух свободы был одуряюще сладок. Соблюдая осторожность, мы выбрались на крышу ангара. «Ого, как же мы спустимся?» На этот раз озабоченность проявил Осип. «Кажись, с тем кабелем мы поторопились». «Ты намекаешь на то, что мне нужно вернуться, спуститься вниз и, отмотав добавочное количество витков, протянуть этот шланг сюда? Не ломать же себе ноги!» «Ну уж, дудки!» Я ссадил Осипа на крышу и на четвереньках полез к гребню ангара. По счастью, крыша была достаточно плоской, и я не очень опасался соскользнуть вниз. Кроме того, это же качество крыши защищало нас от посторонних взоров. Судя по всему, ангар располагался в промзоне. Во всяком случае, всюду, куда я ни смотрел, громоздились все те же штабеля стройматериалов, барабаны с кабелем, кирпичные кладки и металлический лом. Метрах в 100 от ангара возвышался строительный кран, чуть дальше красовался частокол лениво дымящих труб. И, конечно, все это пестрое хозяйство окаймляло череда заборов с проволокой и фонарями, решетчатых, алюминиевых и откровенно бетонных. Немного переместившись по гребню крыши, я разглядел знакомый мне микроавтобус. Рядом стояли люди, человек 7 или 8, Чуть дальше, у жилых вагончиков, тоже сгрудилась толпа. Мне показалось, что двое или трое держат в руках винтовки. А еще я рассмотрел странную конструкцию, похожую на армейскую вышку. Вышка, увы, не пустовала. И поняв это, я немедленно поспешил распластаться. Впрочем, человек, находившийся на вышке, без труда мог бы меня увидеть. Потрудись он хотя бы на миг обернуться. Но, по счастью, он продолжал обозревать прилегавшие к промзоне окрестности, ничуть не интересуясь жизнью вверенной ему территории. Возможно, там, на вышке, у него стояло кресло. Возможно, он даже читал книгу или дремал. Но рисковать все равно не стоило. Пятясь как рак и цепляясь брючинами за торчащие тут и там шляпки болтов, я сполз чуть ниже. «Ну, что высмотрел?» – громко прошипел Осип. Он тоже для чего-то пригибался, что при его ростике выглядело совершенно карикатурно. Помнится, таким же образом проходил под веревочкой знаменитый карандаш. Этой репризой маленький клоун неизменно срывал бурные аплодисменты. Я же своему попутчику хлопать не стал. Сложив указательный и большой палец колечко, показал, что все нормально. Хотя нормальным наше положение назвать было трудно. «Что делать-то будем?» — снова зашипел Осип. «Прыгать, что ли?» Я невольно скосил глаза вниз. Ни десантником, ни высотным акробатом я не был, и эти 7-8 метров пустоты меня отнюдь не воодушевляли. «Ну, чего молчишь-то? Делать, говорю, что будем?» Этот тарапыга начинал действовать мне на нервы. «Загорать будем», — огрызнулся я. «Как это?» «А так, разденемся до трусов и будем себе полеживать, как мирные дихкани. Может, перед смертью чуток побронзовеем?» Пропустив мою шутку мимо ушей, Осип встал в боевую стойку. «Шелестят», — сообщил он. «Деревья шелестят, слышишь?» «Кабель я не потяну», — угрюмо отозвался я. «И не надо». Осип продолжал принюхиваться. «Вон тополя, видишь, с того краю?» «Ну?» «Что «ну»? Ты умеешь лазить по деревьям?» Я мысленно чертыхнулся. Осип опять оказался сообразительнее меня. Все так же на четвереньках я ринулся к кромке крыши. «Не сверься!» — сердито прошипел мне вслед Осип. Я не отозвался. Этот чертов гном опять оказался прав. Не сопли мне надо было распускать, а внимательно изучить все близстоящие деревья. Порой и в промзонах их оставляют для выработки кислорода. Народ нынче грамотный, озоновые дыры, углекислоту и прочую пакость не очень любит. Я продолжал двигаться вдоль самого края. Деревья здесь росли абы как, и расстояние до них было, конечно же, приличным. Но я возлагал надежду на ветки. Тополь, что стоял у дальнего конца ангара, понравился мне больше других. До ствола мне было понятно не дотянуться, но пара веток под пологим углом почти дотягивалась до шиферной крыши. Это был шанс, и я энергично замахал руками Осипу. Ему-то здесь было сползти проще простого, все равно как дворовому коту. Он все сообразил верно, и не сговариваясь, мы проделали нехитрый трюк с его пересадкой на чуть покачнувшуюся ветку. Там он сбросил с себя сковывающее движение шинелишку и, перехватывая ветки руками, живо добрался до ствола. Пластичности Александра Годунова ему явно не доставало, но с задачей он справился вполне успешно. Еще немного, и с выбившейся из штанов рубахой, с галстуком, оплетшим шею, он наконец-то спрыгнул на грешную землю. Подобрав свою шинелишку, тут же задрал голову. «Ну, подстелить что ли соломки?» Я рукой изобразил, чтобы он убирался куда подальше. Секунды продолжали звонко отщелкивать в мозгу. Медлить становилось все более опасно. В ангар могли заглянуть в любой момент, а уж тогда бежать будет поздно. Прокручивая в голове вариант за вариантом, я примеривался к дереву и мысленно прикидывал, в каком месте и на каком суку я оставлю клок своей кожи. Как известно, мускулистый Сильвестр в своей первой крови сигал на ель со скалы и остался жив. Злые языки, правда, шептали, что снимали этот прыжок в 4 кадра, 3 из которых добросовестно занял собой нанятый смертник-каскадер, а посему прыгать я не спешил. Тем более, что тополь не ель, и по хрупкости веток твердо удерживает призовое место. Черт его знает, сколько бы я еще просидел на краю крыши, но событиям суждено было меня поторопить. Со стороны вышки неожиданно долетел взволнованный голос. а чуть позже хлопнул заполошный выстрел. Старт был дан, и оттолкнувшись, я пролетел метра два или три, ногами опустившись на желанную ветку. Разумеется, она хрустнула. Но весна – это сок, это гибкость. И ветка лопнула, не обломившись полностью. Вцепившись в нее, как клещ, я вместе с ней хряпнулся о ствол. Закачался подобием маятника. Понятно, что долго так продолжаться не могло. Еще немного, и над моей головой сочно хрупнуло. А дальше, ломая все на своем пути, я вполне самостоятельно продолжил путешествие к земле. Во всяком случае, даже падая, я не разжал пальцев. И только на земле, отцепиться от ветки, мне помог подбежавший Осип. «Ну, что там творится на белом свете?» – пробормотал я. «Не знаю, стреляют чего-то». А со стороны входа в ангар и впрямь доносились частые выстрелы. Конечно, было бы любопытно поглядеть, кто и в кого лупцует. Но наша собственная судьба занимала нас неизмеримо больше. Осип спасал меня, потому что спасал себя. Тень, как успел он объяснить, сохраняется и при трупе. Другое дело отсвет. Я нужен был ему живым и только живым. Разумеется, против такой постановки вопроса я ничуть не возражал. Под ногами фонтанчиком плеснула каменная крошка. И это стреляли уже в нас. Я дернулся в сторону, а Осип еще крепче вцепился в мою шею. Подобно цирковой обезьянке, он продолжал сидеть у меня на плече. Мы надеялись добраться до забора раньше, чем обнаружат наше исчезновение. Но вышло несколько иначе. Осип свирепо дернул меня за ухо, и, углядев людей в камуфляже, я юркнул за пирамиду из бетонных плит. Именно в эти секунды бойцы особыми ножницами перекусывали колючую проволоку, один за другим перемахивая через забор. Это уже походило на какую-то воинскую операцию, а в руках бойцов я рассмотрел самые настоящие автоматы. Не наши родные калашниковы, а что-то приближенное к стареньким хубашмайсерам. А еще через мгновение навстречу бойцам в камуфляже выкатил грузовик с вооруженными хлопчиками. И те, и другие были в бронежилетах, а потому, едва завидев друг друга, отважно устремились в атаку. Грохот поднялся такой, что впору было затыкать уши. Это в кино автоматики трещат наподобие кузнечиков. В реалиях нормальное ухо подобных звуков не выдерживает. Оттого и страдают частенько военные глухотой. В общем, радоваться нам не приходилось. Посвист свинца над головой слышался весьма явственно. Пару раз я уловил, как с сочным похрустыванием автоматные пули клюют бетонную плиту. Следовало признать, что звук этот действовал довольно угнетающе. По счастью, помимо тополей, на окруженной забором территории росла масса иной неучтенной зелени. В частности, внимание наше привлекли заросли молодой, но уже довольно рослой крапивы. Туда мы, не сговариваясь, и нырнули. В самом деле, что такое укус стрекательной клетки в сравнении с укусами пчелок, что вились над нашими головами? Жалкий пустячок. Мы лежали, как затаившиеся мышата, а вокруг продолжали метаться крики и грохотать выстрелы. Дела разгорались нешуточные, и пару раз на отдалении рванули самые настоящие взрывы. «О, черт!» Осип чуть приподнялся. Я осторожно повернул голову. Мужичков в камуфляже все более уверенно теснили к забору. На наших глазах двое из них неловко упали, ткнувшись лицами в землю. Впрочем, чертыхался Осип вовсе не по этому поводу. По бетонным плитам ограждения пробежала огромная трещина, и именно на эту трещину он указывал сейчас пальцем. В паузе между громом очередей я услышал глухой удар. Нечто грузное выгнуло бетонные звенья и очередным таранным наскоком раскололо их в куски. Еще один мощный толчок, и в клубах пыли на территорию промзоны выкатило бронированное страшилище. Бешено вращались гусеницы, пулеметные стволы угрожающе блеснули на солнце, и тотчас оживились камуфляжники. Помощь подоспела весьма вовремя. Отступающие вновь устремились в атаку. С новой силой воздух зазвенел от пуль, и даже наше крапивное укрытие опасно заколыхалось. А в следующую секунду я увидел, как сдвоенные стволы у бронированного чудища пришли в движение и, опускаясь по кривой, плеснули огнем. В прошлом мне как-то приходилось слышать работающие ДШК, однако нынешний пулеметный рык показался мне не в пример страшнее. С победным ревом люди в камуфляже ринулись вперед. Было очевидно, что хлопчики, похитившие меня, отступают. С лязгом провернулись гусеницы, и бронированный зверь ринулся вдогон убегающим цепям. Он проехался совсем рядом, и прижавшись к почве, я ощутил, как вздрагивает от механизированной поступи земля. С нас было достаточно. Заранее угадывая мои мысли, Осип вцепился мне в загривок. Затравленно оглянувшись, я бросился к пролому в заборе. Пыль еще не осела, но это меня даже порадовало. Отпадала нужда в маскировке. За грохотом пальбы ни моего свистящего дыхания, ни басовитых понуканий Осипа господа воюющие никак не могли услышать. Они и не услышали. Когда хочется приятной беседы, пьют что-нибудь малоградусное. С дамами сладкое, с интеллектуалами сухое. Нам же надо было элементарно напиться. Потому и было взято в магазине пару бутылок белой, порция куриной ветчины и пирожки с капустой. У бабульки возле крылечка я разжился полновесным пучком черемши, а на запив взял упаковку со смородиновым соком. Денег, по счастью, хватило, хотя продавщица и не удержалась напоследок от брезгливой гримасы. Выглядел я действительно не слишком презентабельно. Подбитый глаз, многочисленные царапины, ободранные руки и располосованная у колена брючина. Я не стал сердиться на женщину и даже ласково ей улыбнулся. В каком-то смысле я ее понимал. Даже сочувствуя бомжам, мы все равно их сторонимся, как сторонимся несчастья, горе-вестников и всевозможных дурных знамений. Другое дело, что я был особенный бомж, бомж-пришелец и бомж-загадка, бомж, из-за которого не ленились ломать бетонные заборы и поливать людей пулями. Но где ей было знать о моей особенности? О своей особой роли в этом мире знаем, как правило, только мы сами, да и то далеко не всегда. Как бы то ни было, для соответствующего мероприятия было найдено и соответствующее место, а именно земляная проплешина меж старых заброшенных гаражей, где в изобилии валялся битый кирпич, пахло сыростью, и даже собаки бродили какие-то подозрительные, больше напоминающие огромных раскормленных крыс. Малолетних детишек, с мужественным кашлем постигающих науку курения, я разогнал серией подзатыльников, а после вдвоем с Осипом мы расстелили пару газет и приступили к процедуре священнодействия. Зачем нам это было нужно? Не знаю, зачем нам вообще что-то бывает нужно. Карьера, выпивка, деньги, мускулы. Если разобраться, то помимо семьи и продолжения рода, все прочее в человеческом мире сплошное изгальство. Оттого и дозировано все на свете, включая объем съеденного на каждый отдельный желудок, количество сердечных сокращений, дозы сексуальных утех и суммы, которые мы в состоянии заработать, а заработав, потратить на себя и того парня. Превышение всех указанных норм настоятельно не рекомендуется. В противном случае немедленно следует шлепок сверху, потому что нас действительно много. Нас, даже страшно сказать, уже несколько миллиардов, а потому всего должно хватить на всех. И кому суждено заработать за жизнь 10 миллионов, тот никогда не заработает больше. А если попробует, то обязательно надорвется. Если же задаться целью съесть все положенные сладости в более короткий срок, то не сомневайтесь, в этот же срок уложится ваша жизнь. Такой вот, господа, фатум. И такая, понимаете ли, карма. Так или иначе, но свою сегодняшнюю норму приключений я явно перебрал. Хотелось покоя и хотелось жены в передничке. И чтобы стояла у плиты, улыбаясь, ни слова мне не говоря, ни единым жестом не оскорбляя моего достоинства. А на столе красовалась стопка блинов с домашними котлетками. И лежала на диване какая-нибудь уютная книга. Скажем, ироничный Рекс Стаут или многомудрый Фазиль Искандер. Как бы то ни было, но уже через полчаса мы грянули песню. Песня повествовала о летящих в никуда журавлях, о человеческой доле и необозримой тоске. Где-то за гаражами нам душевно подвывала стая бездомных крысопсов. Две пустые бутылки лежали на газете, как парочка отработавших свое гильз. Одну из них приголубил я, вторую не знаю кто, потому что было совершенно непонятно, как в тщедушное тельце Осипа способна влезть такая прорва продуктов. Однако влезала, и довольно быстро. Вопреки всем законам биофизики, и хрипловатый бас Осипа опровергал все возможные сомнения на его счет. Пел он, как раненый бык, фальшиво, но с душой. Он был моим отсветом, и тут уж я ничего не мог изменить. Тень, как объяснил мне Осип, зависит от угла наклона тела. Отсвет – от угла наклона души. Я расписал ему пальцем на земле комплексное число, а он выдал в ответ графическое изображение. В итоге я сделал вывод, что он является мнимой частью, а я действительной. «А вот фиг тебе!» Подхватив острогранный камешек, Осип немедленно перечеркал все мои художества и, в свою очередь, принялся суммировать латынь. «Действительная часть – это как раз я!» Ткнул он себя в утлую грудь. «Ты, Петр, мнимая единица, а твоя тень – мнимая часть. Но мы существуем в планетарной системе координат. Понимаешь? Не в плоскостной, а в планетарной. И потому есть еще одно действительное число – X, Y и Z. А не просто X и Y. Причем число Z мнимых составляющих не имеет. Догадываешься, о чем я толкую?» «Женщина», — выпалил я. «Соображаешь». Осип отбросил камешек в сторону и, отряхнув ладони, переправил в рот огромный кусок ветчины. «А тень? Тень ты, Осип, когда-нибудь видел? Зачем она мне?» «Так ведь интересно». Осип замотал головой. «Это ты с ней всегда в одной связке. Ты ее и должен видеть. А я с этой подружкой, как говорится, по разные стороны баррикад. Все равно как в зеркале. Ферштейн?» Я покачал головой. «Честно говоря, не очень». «Вот тяна. Как же ты тогда Лермонтова читаешь?» Осип пребывал в шоке. «А Врубель у нас кого рисовал? Забыл уже? Поэты же с художниками, считай, самые наглядные пособия. Потому как нюхом тень обоняют. Фибрами, так сказать, из страдавшейся души. Ты свою тень только видишь? А они кожей чувствуют, спинным мозгом. И лучше других знают, что все в этой жизни перемешано, как в куче навоза. А отцвет?» «Что отцвет? Отцветы для них наподобие музы». «Ну да. А как иначе? Помнишь, ты про футбол однажды отрывок писал, где, значит, команда Сталина забивает гол команде Брежнева? Интересно, ты-то про это откуда знаешь?» «Как это откуда?» Осип возмущенно фыркнул. «Ведь это я тебе нашептал сюжет. На нас, отцветах, считай, все искусство держится». «Да ведь ты пьешь». «И что с того? Все отцветы пьют. Потому что страдают за вас, дураков. Мы ведь вроде поводырей, а вы вечно шарахаетесь, куда не просят. Ты вот поперся на психологический. А зачем, спрашивается? Димка Павловский поманил. Девочки красивые приглянулись. А ведь я тебя, обалдуя, отговаривал. Даже во сне нашептывал, чтобы подумал о другой профессии». «А какой же, например?» «Да хотя бы о писательстве. Ты ведь к этому в итоге и вернулся. Но сколько времени потерял, окосеть можно». «Тема профессии меня не слишком привлекала. Значит, по-твоему, получается, что отцветы помогают творить, верно?» «Ну, в общем, да». «А тень тогда что делает?» «Да практически все остальное. У людей ведь кроме искусства ничего путного в жизни нет. Вот эту беспутицу тень им и помогает создавать». «Интересный подход. И главное, формулируешь почти моими словами». «Это ты формулируешь моими словами». Осип хохотнул. «Своих-то слов у тебя отродясь не водилось». «Ладно, пусть. Но как тогда быть с женщиной? Где ее место?» «Рядом с мужчиной, конечно. Как раз между отцветом и тенью. А уж к чему она ближе окажется, это мужчине решать. Захочет, может, ангелицу воспитать. А захочет и первостатейную стерву». «Красиво поешь. Ну а я, по-твоему, к чему ближе? В смысле, значит, плохой или хороший?» «Ты разный. Сегодня друга от смерти спасешь, а завтра сам же его и утопишь. Словом, ты обычный, такой же, как все». «Это плохо?» «Это никак, потому что естественно». Я снова непонятливо помотал головой. «Дубина», — пробасил Осип и придвинулся ближе. «Слушай сюда и вникай». Я склонился к нему и начал вникать, по мере сил и возможностей. С наступлением сумерек Осип пропал, где-то прилег и заснул. А я не заметил. Впрочем, он заранее предупредил, что так оно, видимо, и случится. Отцветы в темноте обычно не живут, а дремлют. Время сплошной тени не для них, а потому, потеряв своего напарника, я не слишком обеспокоился. Тем более, что в хмельную голову караваном шли мысли. Я думал о Банне, столь похожей на Наталью, о своей повести, в которой максимально честно пытался отразить психологические недуги своих пациентов, о хитромудром Павловском, умудрившимся пристроиться между отсветом и тенью, о том, что я раньше даже помыслить не мог, о комплексной сути человека, том, что прежний мой мир должно быть несчастен, если способен видеть одни лишь тени. Возле темного пруда, окруженного гипсовыми статуэтками, я извлек из кармана шариковую ручку и при свете луны стал черкать в блокноте. Жаль, не нашлось под рукой плота, я бы обязательно сел на него и отгреб к середине пруда. Вода – наша альма-матер, на ней легче пишется и думается. Недаром свой собачий цикл Джек Лондон сочинил на яхте. Да и господину Рузвельту в голову забредало немало доброго во время путешествий на любимом крейсере. Я же сейчас ощущал в себе силы великого и доброго учителя. Любовь, пусть и хмельная, давала мне такое право. Подобно какому-нибудь Ларош-Фуко или Де Лабрюйеру, я кропал максимы и морализмы, втайне понимая, что повторяю и повторяюсь, и тем не менее представляя себя этаким белым красивым пароходом, плывущим по океану человеческой педагогики. В стороны от меня расходились величавые волны. Умудренные ученики поколение за поколением подхватывали эстафету, передавали знания дальше. Конечно же, я обманывал себя, но меня это не пугало. Как говаривал тот же Ларош-Фуко, люди бы не знали удовольствия в жизни, если бы никогда себе не льстили. А значит, так было положено издревле. Значит, мы имели на это право. На какой-то темной улочке я остановился и, по оперному расставив ноги, исполнил песню из сказки про луч солнца золотого. Многочисленное эхо, отраженное от стен, вторило мне, и вроде как получалось, что я пою не один, а вместе со всем городом. Да и не бывает человек один-одинешенек. Это Осип растолковал мне вполне наглядно. И тень наша всегда при нас, и отсвет, хотя размеры последнего варьируются от наперска до истинно вселенских. Вот женщины те более автономны, могут плавать и обособленно, хотя тоже не особенно долго. Им вне комплексного числа жизни вовсе нет. Неожиданно я представил себе, что брожу по городу в сопровождении пятиэтажного Осипа и весело рассмеялся. Хлопнула форточка, в меня запустили огрызком яблока. В ответ я вызывающе улыбнулся. Сегодня и сейчас я любил всех, даже тех, кто не очень любил меня. Они просто не ведали, каким человеком, человечищем я был. А я был не таким уж и плохим, хотя и не очень хорошим тоже. Я любил чертыхаться и мог не заплатить за проезд в транспорте. Зато я любил детей и уважал женщин. Тень и отсвет уживались во мне, как два червяка в одном яблоке, как два глаза в одной голове. А еще я никогда не выл на Луну. Я предпочитал ею любоваться. Очень уж она походила на нашу Землю.